Дорогие братья и сестры, уже время наше истекло, время нашего богослужения, но еще есть желание вот помолиться вместе нам, поблагодарить Господа за чудные дела Его. Я хочу прочесть несколько текстов из Священного Писания. Первое послание святого апостола Петра, 2 глава, 17 стих. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Я хотел бы обратить внимание на порядок, которым здесь Священное Писание устанавливает каждому свое. «Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите». Нам не достает времени всегда, братья и сестры, наверное, никогда не достанет, чтобы все рассказать, обо всем вспомнить, помолиться, ну вот и как-то сопереживать о том, что и было, и что есть сегодня в жизни народа Божия, в жизни Церкви Божией. Ну, хотя бы такие вот краткие вехи мы должны вспоминать их и обозначать в жизни, обозначивать. У нас вот 49-я годовщина, мы уже живем 50-й год, юбилейный год начался у нас, 50-й год, со дня образования нашего союза, нашего братства, с такого маленького ручейка, который, так сказать, открылся 13 августа 1961 года, и вот до ныне 49 лет прошло, пошел год 50-й. Как образовалось братство, и Слово Божие учит нас это братство любить. Всех почитать, бояться Господа и чтить властей. А вот если бы несколько иначе переставить акценты, ну вот скажем бы так, если бы прочесть, всех почитайте, братство любите, царя бойтесь, а Бога чтите. Изменился бы как бы смысл, братья и сестры. Изменился бы, наверное, да, изменился бы очень серьезно. Вот к этому и иногда и призывали официальные союзы. Бояться не Бога, а бояться царя, а бояться властей. И даже, ну так настоятельно, особенно после того, как образовались самостоятельные церкви, независимые совершенно от государства, как вот брат рассказывал о этих уполномоченных, от всех протоколов, от всего того, что следовало за ними, от утверждений внешними на служение, там, скажем, от их разрешений, сполошились, конечно, власти, надавили на всех бы, и те выпустили такой документ, циркуляр свой, основываясь на 13 главе послания к римлянам, где написано «Всякая душа да будет покорна высшим властям». Душа-то да, но там не написано, что церковь должна быть покорна высшим властям. А как душа, как человек каждый, мы покорны. Мы и живем в обществе, паспорта имеем, и налоги платим, и все как полагается. А вот что касаемо церкви, церковь должна покоряться Господу, одному, единому. Ну и там как бы написано тоже так, что вот хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. А раз хочешь не бояться, значит, нужно бояться. Ну и так далее. И поэтому вот такая вот была интерпретация, чтобы как-то унизить служение нашего братства, показать, что мы не за истину выступаем, не за чистоту, а за то, чтобы против властей выступаем, против правопорядка, который установлен в государстве, а властей Бог поставил, значит, мы выступаем против Бога. И так далее. И все это как бы опорочить и свести на нет. Но Господь вот установил этот порядок определенный, и так от нас требует Священное Писание, чтобы мы его и исполняли в нашей жизни. Братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Каждому свое. Братья и сестры, еще хотел обратиться к тексту вот такому. Это Псалом 88, 15 стих. «Возвесели нас за дни, которые ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие». Мы сегодня радуемся, братья и сестры. Хотя многих с нами нет. Они не дошли, они не дожили до этого праздника. Они отдали жизни свои, положили души свои за братьев. И мы сегодня вспоминаем и об этом. Мы не просто для того, чтобы похвалить кого-то или похвалиться самим, а для того, чтобы Господом, Богом нашим похвалиться, который давал настолько сил, столько давал мужества, столько давал мудрости божественной своей, исходящей свыше, которая, во-первых, чиста, а потом уже мирна, послушлива и так далее. И вот мы сегодня хотели, чтобы вспомнили, что цена, братья и сестры, вообще цена спасения нашего велика. За нас отдал свою жизнь наш Господь Иисус Христос. И вот как Он пострадал, да, как Он возлюбил, так Он и хочет, и учит, чтобы и мы полагали души свои за друзей своих, за братьев. Конечно, путь церкви – это славный путь, братья и сестры – это прекрасный путь, хотя и трудный путь. И много написано уже книг, литературы, статей, много об этом сказано, и, наверное, уже многие знают, а некоторые, может быть, считают, что уже и повторять не нужно. Но хочу сказать, братья и сестры, что напоминание, оно никогда не бывает лишним. И сегодня, когда мы празднуем юбилей, мы в молитве к Господу обращаемся, как вот здесь сказано, «Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас». Действительно, поражение было большое. Поражение было, братья и сестры, в этих вот церквах, которые жили по указкам мира. И доходило до того, что все вопросы абсолютно решались в кабинетах властей, и ничего церковь не могла сделать сама. И когда власти видели, что ускользает, уходит из-под контроля церковь, и образовываются самостоятельные, независимые общины, где появились хоры и оркестры, где появились, так сказать, благовестие, служение, где появилась литература, о которой только могли мечтать, ее не было. Мы переписывали еще от руки Евангелие, было еще и такое время. А вот Бог как-то наполнял обильно, восполнял все нужды и возвеселил сердца наши сегодня тем, что мы имеем, братья и сестры, мы имеем братство, мы имеем издательство, мы имеем отделы, мы имеем, ну, много чего в жизни нашей. И хотелось, чтобы за все это мы поблагодарили Господа. И хотя многие не дошли, не дожили, но жили с упованием, жили с верой и не щадили себя для того, чтобы можно было вот нам сегодня с вами так вот в свободном общении находиться и в собрании совершенно независимым. Нам никто сегодня не указывает, сколько времени проводить собрание, сколько дней на неделе должны быть богослужения. А ведь было же такое, что богослужения должны быть только в воскресный день и один раз в неделю еще. Один раз, не более того. Это были такие вот твердые указания и, в общем-то, контролируемые. Должно быть только три проповедника в церкви. Три. На все случаи жизни, всегда. Одни и те, вы представьте себе, три проповедника целый год проповедуют. Одни и те же мысли, одно и то же все, для того, чтобы усыпить церковь, чтобы не было новизны, чтобы не было, ну, какого-то такого движения за истину, а чтобы как-то все приходило, оно, ну, к усыплению. Вот, власти определяли темы проповедей для проповедников. Это вот безбожники, коммунисты учили, как проповедовать. Нужно было избегать призывов, не говорить, что грешники погибнут. Нужно было избегать таких вот каких-то острых моментов, а всегда говорить, мы радуемся, мы вот, ну, веселимся, мы цветем, праведник, как пальма цветет. Вот такие тексты надо выбирать было. И даже список был таких текстов, которые нужно, о которых нужно проповедовать, что нужно говорить. И это все выполнялось. Нужно обязательно чтить праздники советские, которые были, ну, любые праздники, день металлурга, день шахтера, день футболиста, и какие угодно там, ну, все что угодно, все праздники в кучу, и вот о них тоже возносились там и молитвы, и все прочее, вот, и совершенно не говорили о том, что Христос-то это страдал за нас, и путь церкви – это страдающий путь, и венок у Христа был терновый. Как-то об этом, обо всем забыто было. А вот все свелось к какой-то такой общественно-политической значимости. И власти были довольны. Но когда Господь воздвиг вот это вот движение, тогда и вот эти властимущие люди поняли, что нужно что-то делать. Что-то делать нужно. И вот они вызывают пресвитера и говорят, ты что спишь? Почему у тебя оркестра в церкви нет? Ну-ка, создавай быстро. Быстренько надо это делать. Собирай молодежь там. Ты видишь, что уходят все в леса? Уходят туда, где свобода, а вы здесь что спите, да? Ну и, в общем, пошло такое движение. И мы, ну, не сарказмом об этом говорим, а говорим о том, что вот слава Богу, что и там началось вот такое же движение, как бы соревнование, борьба такая пошла, что вот, ну, надо раскрепощать как-то народ. Но дошло до того, что погребение совершать нельзя было с пением. Запрещено законом, поэтому пение совершать можно только в молитвенном доме и на кладбище. А нигде на улице, вот вышел из дома, все молчанием, вот так тихонько, постоянно, спокойно. И в наших церквах общение, такие погребения совершались с пением всегда, и вот даже, ну, приходили верующие из собрания зарегистрированных, пресвитеры к уполномоченным в одном месте и говорят, ну как же так, мы вот законопослушные, мы все исполняем, и мы даже не можем похоронить, ну, по-настоящему наших братьев и сестер с пением, а вот эти, они вот, ну, не слушаются ни законов, ни властей, ничего, ни это, они с пением хоронят, и ничего им не бывает за это, что ж, где же справедливость, в чем же такой порядок такой должен быть в государстве? Он посмотрел на них и говорит, ну вы же под законом, а они под благодатью. Вот. Они за это ответят, да, в свое время, придет время, а вы исполняйте закон, как полагается, как положено. Братья и сестры, и вот закон, который установил Бог, он незыблем. А то, что установили люди, да, оно развалилось сегодня и абсолютно вот, не существует этих запретов. Хотя люди остались те же, и я скажу, что, братья и сестры, время еще придет, наверное, придет такое, когда нужно будет проявить и мужество, и твердость, и верность нашему Господу. И поэтому мы с вами сегодня вспоминаем об этом для того, чтобы на прошлое нам правильно посмотреть, верным взглядом посмотреть, каким мы должны быть в служении нашему Господу, какой должна быть церковь, вот, к чему призывать, к чему стремиться, как служить Господу, и как его святое имя должно прославляться. Поэтому вот и сегодня, вспоминая об этом, мы помолимся, будем Господа благодарить за то, что имеем, и вот за тот путь, который церковь прошла, и за тех, которые ну, нам истину Божию проповедовали и жизни свои отдали за Господа. Это и молодые, и старые, это и юные души, и престарелые наши братья и сестры, которые ушли в вечность, которые возлюбили Господа больше, чем свою жизнь. Сегодня не достает нам времени еще сказать о служении Совета родственников, узников. Вот нам Петр Васильевич говорил о страданиях церкви, о пути, а нужно было еще выстроить и защиту благовествования. Нужно было еще и эту вот линию в церкви вести, и вести ее верно. И надо сказать, что это служение совершали сестры, совершали очень хорошо, хотя это было под руководством Совета церквей. Надо сказать, братья и сестры, что многое Господь достиг в народе своем. И поэтому мы сегодня не с тем, чтобы похвалиться, а с тем говорим, чтобы Бога прославить в жизни нашей, в жизни нашего братства, в жизни церкви нашей. И о нашей московской церкви можно много рассказывать. Братья и сестры, Господь вот так, ну, чудно вел своим путем в этом большом столичном городе, как написано в Священном Писании, ты живешь там, где престол сатаны. Поистине, редкое богослужение у нас проходило без разгонов, редкое богослужение проходило без присутствия внешних. Они так и сказали, что мы не дадим Москве никакой церкви существовать, и даже ту, которая есть зарегистрированная, мы ее выведем за кольцевую дорогу. Такие были намерения, и они, ну, были не беспочвенны, но у Господа были намерения другие. Сегодня в Москве уже несколько церквей против нашего братства, и мы благодарим за это Господа. Мы благодарим Бога за то, что Господь наш велик, и Он возвеселил сегодня сердца детей своих за те годы, которые были вот, ну, так, прожиты в трудностях, в скорбях, в лишениях. Хотелось, чтобы мы, правильно понимая это, и верно строили, братья и сестры. И вот еще уже время, конечно, совсем уходит. Ну вот я хотел обратить внимание на то, как это делал Ездра и Неемия. Это вот глава 4 книги Ездры, с 1 стиха. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу. И пришли они к Зарававелю и главе поколений и сказали, будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу нашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. Вот царь приказал, и мы это делаем, и мы хотим с вами строить вместе». И сказал им Зарававель и Иисус и прочие главы поколений, не строить нам вместе с вами дом Богу нашему. Мы одни будем строить дом Господу Богу нашему. Мы одни будем строить. Мы не будем строить по указкам этих людей, по этих властей. Они потом рассердились очень здорово на это и начали говорить военным людям и вот, поносить всячески и клевету возводить на иудеев, которые строили стену. А нужно было стену сначала выставить, ограду поставить, а потом уже строить, так сказать, дальше здание и все остальное прочее. И насмешки были в их адрес и говорили, неужели эти жалкие иудеи когда-нибудь закончат? Неужели они построят, неужели им разрешат, неужели им позволят? Что-то было и в нашей жизни, братья и сестры, когда внешние, а и не только внешние, а и откровенные враги дела Божие говорили, неужели вам это все разрешат когда-нибудь? Бог разрешает и Бог запрещает, братья и сестры. И когда Господь разрешает, тогда никто запретить не сможет. Сегодня уже говорили о том, что если Бог открывает дверь, то Он открывает ее широко, и никто не сможет ее затворить. И в заключение, уже время все, хочу прочесть стихотворение, братья и сестры, которое Господь подарил мне вот на эту дату, к юбилею, чтобы и этим тоже прославилось имя Господа, и вспомнили мы еще раз, посмотрели на себя, посмотрели на путь, посмотрели на нашего Господа Спасителя, который жизнь свою отдал за нас, для того, чтобы мы стояли верно, твердо и независимо. 49 веха очень важное для искупленных последних дней. Слово пусть коснется сердца каждого. 49 – это юбилей. 49 – это реки милости. 49 – это 7 седьмин. На Голгофе кровь Христа пролилась. Ею кто омыт, христианин. Мы сегодня вспоминаем узников, вспоминаем трудный церкви путь, подвиги и жертвы Богу нужные. Верно, чтоб на прошлое взглянуть. 49 – это годы радости, годы возвращения друзей, чудные потоки Божьей сладости, чтоб любить нам Господа сильней. 49 – сколько жизней отдано на служение, в лагере, в тюрьме, ведь наследие Божье было продано и могло навеки быть во тьме. 49 – годы покаяния, годы очищения от греха, чтобы нам стоять в небесном звании, ожидая Господа Христа. 49 – Церковь независима, Божьей благодати океан, если только будем жить поистине, это путь в небесный Ханаан. Бога бойтесь. Братья и сестры, и короткий фрагмент такой. Я был участником одного из общений, вот нам уже брат Даниил говорил, в Краснодоне, это было столетие Российского Евангельско-Баптистского братства, 100 лет. Был 1967 год, город Краснодон, как он назывался, город молодогвардейцев, святыня коммунистов там и так далее. И они сказали, что мы не позволим в этом городе провести юбилей. Не будем иметь, так сказать, трудности, поэтому запретили и все прочее. Но, тем не менее, это общение состоялось, и, как уже вот брат говорил, там то место, на котором должно оно быть, этот дом Рытиковых, он был окружен, и, в общем, туда не подпускали уже никого, полная такая была осада. Вызвали на разгон вот этого небольшого общения не полк, не отряд никакой, а дивизию, целую дивизию войск, внутренних войск, милиции. Это что-то было, ну, невероятно. Я столько никогда не видел милиции. Ну, просто темно от окружающих погон и людей, и фуражек. И вот они все, знаете, для того, чтобы они, так сказать, ну, более резвые были, им там водки много привезли целыми ящиками, вот они полупьяные, пришли разгонять молодежь, разгонять христианское общение. Ну и, конечно, преуспели в этом. Там, конечно, было побоище было сильное. И вот нас просто брали так по четверо, за руки за ноги, четыре взрослых таких огромных офицера, и забрасывали в грузовые автомобили. Так только по воздуху все это перелетало, чувствуешь, что уже приземлились. Ну и вот привезли в отделение милиции. Что я хотел сказать? По всей области там было указание найти вот хоть какое любое маленькое общение и разогнать. Но абсолютно все подконтрольно. И вот мы сидим в дежурной этой комнате, еще составляются протоколы, и подъехал капитан милиции. Подъехал капитан милиции где-то в селе, он там был в деревне, я уж не знаю, какая там деревня, там было богослужение, и он приехал рассказывать, как он осуществлял разгон. И рассказывает, докладывает дежурному, а на нас внимания он не обращает, думает, что мы тут по какому другому, может быть, делу. И говорит, вы знаете, я вот приехал туда, захожу, ну, тогда не было домов молитвенных, комната, в которой одни бабушки, сестры наши, братья же на общение поехали, сестры одни стоят на коленях и молятся, старушки, человек 20, может быть, или 30. Но я пришел как бы с отрядом милиции и так понимаю, что должны же нас бояться все-таки, должны же нас как-то, ну, никакой реакции. Никто не обратил внимания, стоят на коленях и молятся. Одна, вторая, пятая молитва, десятая, думаю, уже я пришел сюда Богу молиться. Я начал так, ну, показывая, что мы же власти, так, ну, кашлянул так громко. Никто не обращает внимания. Я еще раз так, но потоптался как-то так вот на месте, да, ничего, никакой реакции. Думаю, ну что, надо действовать. Прохожу так их такой маленькой трибуне, ну, кафедра называется, да, там никого нет. Я, значит, встал за эту трибуну и говорю: граждане, милиция пришла, да. Никто не поднял головы. Вот молятся Богу, как будто ничего не случилось. Я удивился, ну как же их остановить? И сколько же я буду здесь? Мне нужно составить протокол и уйти, разогнать, и все. А как их разогнать? Они стоят на коленях. И вот я уже, когда шел, так по ногам им топтался, думаю, ну хоть как-то же надо это их сапогами своими, хоть как-то же их надо привести в чувство. Вот, люди совершенно никакой реакции. Я тогда, ну что делать? Не помогает ничего. Я вытащил свисток и дал трель. Ну, такую вот, никто не повернул ухом, ни головы, ничего. Я тогда на всю мощь вставил свисток себе в рот и свистел, сколько, ну, мог только, сколько хватало воздуха. Дом наполнился вот этим свистом, да. Никто не поднял головы. Все молились Богу, и никто не понял, что же делать? Ну, как же мне быть, как же мне разогнать? Я стоял в отчаянии, не знал, что делать. Ну, думаю, буду пока протокол писать, пока не молятся. Закончилась молитва, они поняли, что милиция пришла. Ну, хорошо. Давайте помолимся. И вот я оттуда и ушел, говорит. В общем, там что сделать было невозможно. Вот что означает, братья и сестры, Бога бойтесь, а царя чтите. К ним не было никаких там ни претензий, ни выкриков, что вы такие-сякие там пришли. Они спокойно, ну, пришла милиция, ну, давайте вот теперь скажите, что вы хотели сказать. А у него уже и воздуха не было, сказать уже нечего было. Все как бы было истрачено, израсходовано. И Господь вот как-то так вот укрепил, действительно, вот братья были там на общении, а сестры молились. Как много значит молитва, братья и сестры, как много значит действительно наше обращение к Богу. Бог смирял сердца вот этих жестоких людей и давал милость своему народу служить Господу. Пусть Господь прославится. И в этот 49-й год, годовщина уже 50-й пошел, чтобы наше служение оставалось верным, чистым, святым и искренним к славе нашего Господа. Аминь. Помолимся Господу.